Глава 31. Старков всем жалко. Примечание. В конец предыдущей главы, главы 30, добавлено несколько абзацев. Те, кто читал ее до 19.06, лучше вернуться, посмотреть конец той главы. Хотя важных изменений там нет. Хруст костей известил о том, что Элиан снова применила кинетический удар. Пожалуй, самое действенное сейчас оружие. Хотя эльфийка применяла неакцентированный удар, и он не наносил мертвым воинам сильных повреждений, этот спел отбрасывал их всех разом. Я не стал менять опустевший магазин в АК, закинул его за спину, в левую руку активировал магический щит, в правую тоже кинетический удар. Нет, я немного ошибся. Ярость огня в исполнении графини Олли Уэсси действовала не хуже. Пламенный сгусток, пущенный в самую гущу древних аштумов, разбросал их и внес заметную сумятицу. На многих вспыхнуло тряпье, загорелись волосы и останки высохшей плоти. Пошел запах вонючего дыма. Только проблема в том, что искусные магические удары Элиан и мои боевые спеллы не могли спасать нас долго. Мертвяки обступали с трех сторон. Агата прикрывала наш фланг справа, сражаясь пока лишь с одним хозяином гробницы. Но на помощь ему уже направились другие воины Наргула, и наше положение очень быстро менялось в худшую сторону. Я обернулся, прикидывая возможные пути отступления. Позади были лишь ступени, ведущие к невысокому возвышению, где еще недавно покоился древний герой. Сам он все так же безуспешно пытался поразить клинком Киоширийку в шагах в 7 от меня. За его спиной появилось 2 костлявых помощника. «Отходим сюда!» Я взбежал по ступенькам, лихорадочно ища взглядом хотя бы какое-то подходящее место, где мы могли бы занять более удобную позицию. Взгляд случайно упал на открытый сундук. Там еще оставалось четверть золотишка. Какие нахрен сокровища, если твоя жизнь на волоске? А вот дальше, у противоположной стороны пещеры, которая оставалась неосвещенной, виднелось нечто похожее на проход. Оставалось молиться системе, чтобы он не заканчивался тупиком. «Сюда!» — крикнул я и побежал со всех ног к темному пятнышку неведомого хода. Тяжелый рюкзак позвякивал, бил по спине, больно вжимался в бок автомат. В голове промелькнуло: «Дурак ты, Серж, там не может быть выхода. Если бы он там был, то о нем бы знали устроители гробницы. И тогда бы там тоже были непреодолимые запоры от всяких любопытных мудаков. Но, с другой стороны, там какой-никакой шанс. Шанс не быть растерзанными в ближайшие 5 минут, едва закончится магическая энергия у меня с Элиан, а Киоширийку покинут силы». К счастью, скелеты и сам хозяин гробницы оказались медлительны. Их бег больше походил на быструю неловкую ходьбу, сопровождающуюся скрипом, постукиванием костей и звоном доспехов. Когда я вбежал в начало прохода, то возникла мысль, что здесь можно эффективно использовать РГДшки, их имелось 4. Начало прохода было узким, настолько, что вдвоем разойдешься только если боком. Элиан вполне могла перекрыть его магическим щитом, а я швырнуть гранату в наседающих недругов. И лучше это сделать сразу за поворотом, чтобы гарантированно защитить себя от осколков. Магический щит хорошо, а магический щит с подстраховкой еще лучше. «Агатушка, разведай, что там дальше», — попросил я и обратился к эльфийке. «Элиан, приготовься сделать щит. Сразу по моей команде, после того, как я брошу одну штуку. Бахнет громко, не пугайся». «Петарды?» — спросила графиня, помня прошлый опыт со взрывающимися штучками в Вятиче. «Кое-что помощнее». Я торопливо достал 2 гранаты. Одну приготовил к бою. И заставил эльфийку пройти еще с 10 шагов вглубь, так, чтобы нас прикрыл изгиб пещерного хода. Пока враги приближались, я осмотрел стены и низкий свод, подсвечивая фонариком. Эту часть коридора слагала другая порода, какого-то рыхлого камня, чередующегося с желтыми пластами то ли песчаника, то ли глины. Едва послышались близкие шаги и скрип костей, я изготовился, выждал несколько секунд и бросил гранату. «Давай, щит!» — скомандовал я. Громыхнуло знатно. так что затряслись стены и в ноги ударила дрожь. Не знаю, что там случилось за поворотом, но двух скелетов, появившихся из-за угла, переломило пополам. У одного отлетел череп, у другого — рука вместе с боевым топором. Элиан сильно качнула взрывной волной, но она устояла на ногах. «Детка, по команде убирай щит, я брошу еще. Потом снова щит разворачивай», — сказал я, выждал еще немного и метнул вторую гранату. «У меня осталось мало магических сил», — известила эльфийка. Я удивлялся, что они до сих пор в ней есть. Да, Элиан старательно практиковала все последние дни, расширяя свой энергетический базис. Но я не думал, что эльфийка сможет его сделать таким большим. В общем, слава княгине Олли Уэсси. Только все признания, похвалы, восторги потом. Сейчас главное выстоять. Взорвалась граната. И в этот раз случился сюрприз. Охренительный и, наверное, приятный. Его приятность я пока не мог оценить в полной мере. От взрыва обвалилась часть свода, заваливая проход. Это означало, что мертвяки в ближайшее время не смогут до нас добраться. А вот сможем ли мы отсюда выбраться — вопрос открытый и очень непростой. «Что там, Серж?» — прошипела подбежавшая Агата. «Полный писец», — кратко объяснил я. «Обвалилась тут, присыпала слегка». Подсвечивая фонариком, я оценил масштаб бедствия. Все-таки нас отрезало от основной пещеры не так, чтобы совсем. Оставалась щель, в которую какая-то мертвая сволочь пыталась просунуть костлявую лапу. И я прикинул, если они догадаются эту щель расширять, выковыривая камни и куски породы, то со временем могут устроить себе проход. «А там что?» — спросила Элианке Аширику. «Там кости животных, к счастью, не ожившие. И еще тупик», — поделилась скверной новостью Агашимая. «Идем, посмотрим», — решил я, попутно перезаряжая АК. «Может, там место удобнее для обороны». Метров через 100 узкий изгибающийся коридор вывел нас в небольшую пещеру размером так 7 метров в ширину и 15 в длину. Защищаться здесь от толпы скелетов явно невыгодно, разумнее вернуться в узкий проход. Я прикинул, что если мертвяки разберут завал, то в узкой части коридора мы сможем выстоять долго. Очень долго, до тех пор, пока окончательно не упокоим всех мертвяков. Да, у меня и графини Олли Уэсси скоро закончится магическая энергия. Но нам ничего не мешает перенестись в московскую квартиру. Отдохнуть, поесть, утолить жажду. Мы с графиней можем даже развлечься в камере пыток, а Агатушка пожевать Дирол и послушать Шопена, на которого она за последнее время подсела. Затем, полные сил, мы вернемся сюда. Я даже прикинул, что мне, возможно, удастся купить у Керима гранаты или тротиловые шашки, чтобы этих скелетов превратить в костяную муку. В общем, все не так плохо, как показалось в первые минуты после пробуждения героя древних Аштумов. И на все это мне хватит содержимого нераспределенного актива, так как оно большое. Очень большое. Кстати, мне система много закинула за исполненный квест найти гробницу Арха Наргула. Ведь он явно очень серьезный, может, даже самый серьезный из всех. Разве что сделать ребеночка княгиня может с ним сравниться в значимости. Пока Элиан пыталась восстановить запас магической энергии, закрыв глаза и сложив руки жестом Мрейлин, я не удержался, открыл меню. Сразу перешел в личное инфо. Уровень здоровья — 127. Физическая сила — 120. Сила магии — 75. Ловкость и реакция — 151. Выносливость — 107. Ментальный уровень — 167. Магическая энергия — 115. Обаяние и шарм — 136. Боевые техники — 5. Магические техники — 11. Нераспределенный актив — 2743. Вернуться. Ого, неплохо. Не помню точно, сколько у меня было, но 1500 добавилось. Итого я имел очень жирный актив. И, к сожалению, уже много дней не появлялось никаких хороших магических техник, доступных для активации. Система будто решила, что я и так достаточно крут, и не давала возможности заметно возвыситься над потенциальными противниками. Особое сожаление вызывало то, что я никак не мог получить магический щит 2. Он более экономичный в расходе энергии, он шире и плотнее. Что там с заданиями? Задание. Вятич. Выбраться из гробницы Арха Наргула. Финал основного квеста и вашей миссии на Флагруме. При благополучном завершении гарантированы большие изменения. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить 3 желания Элиан Олли Уэсси. Получить дворянский титул в Вятичевском княжестве. При получении титула гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Москва. Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гайе. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. Вот это очень интересно. Я перечитал. Выбраться из гробницы Арха Наргула. Финал основного квеста и вашей миссии на Флагруме. При благополучном завершении гарантированы большие изменения. Система, а можно подробнее? Какие плюшки мне за это будут? Я получу медаль, звание супергероя. Серж, а если туда? Агата вывела меня из созерцания меню, указывая на карниз, который возвышался над нами метрах в 5. У меня есть веревка. Неплохая идея, только как нам поможет веревка? Для начала нужно, чтобы кто-то очень ловкий залез туда. Я посветил вверх фонариком, прикидывая, как можно забраться на этот превосходный для обороны карниз. Услышав наш разговор, Элиан вышла из медитации и сделала светляка, пустила его несколько выше карниза. Теперь вся пещера до узкого прохода была неплохо освещена. Я прикинул, если бы действительно имелась возможность туда забраться, то можно расстреливать мертвяков, как в тире. Даже поссать на них можно сверху с особым удовольствием. «У тебя же есть высокий прыжок», — напомнила эльфийка. «Ух ты, черт, точно! Какой-то я был растерянный. Возможно, после нервных потрясений. И о существе ветра забыл. Ведь можно было его погонять в пещере вместо тупой стрельбы из калаша, которая оказалась неэффективной». Сняв рюкзак, я забрал у Агаты веревку и активировал спел. Проблема была в том, что карниз высоковат, и прыгать на него приходилось от самого края пещеры, чтобы конечная точка траектории полета пришлась на горизонтальную поверхность. С третьего прыжка, когда уже в проходе послышался грохот падающих камней, я все-таки приземлился удачно. «Серж, быстрее!» — поторопила Киаширийка. «Там что-то происходит. Поднимай сначала графиню». Я так и сделал, найдя наиболее удобную точку у левого края площадки. Единственное, что меня настораживало, — это прочность веревки. Она была уже порядком истрепана. После подъема Элиан Агата привязала сразу 3 рюкзака. Когда я их поднял и принялся торопливо отвязывать, воюя с запутанными узлами Киаширийки, мы услышали приближающиеся шаги воинов-скелетов. Элиан умница. Она сразу догадалась стать так, чтобы накрыть магическим ударом узкую часть прохода. Я только сбросил веревку вниз, как показались первые мертвяки, и сразу в них полетела мощнейшая ярость огня, сбивая костлявых с ног, обдавая волной пламени. Загорелись обрывки одежды, останки волос и высохшей плоти. В тот момент Агашимая уже поднялась на пару метров и зашипела от радостного смеха. Вот теперь, когда Агатушка оказалась в безопасности, мы могли порезвиться. Сначала Элиан растратила весь свой потенциал, нанося сверху удары яростью огня, иногда меняя их на сосредоточенную кинетику, которая попросту отрывала черепа. Потом я пустил существо ветра. Правда, к тому времени внизу мало кого осталось. Мой элементаль, расшвыряв нескольких скелетов, добрался до завала. Это я уже видел его глазами, различающими в темноте лучше человеческих. А потом случилась очередная неприятность. Обвалилась еще часть свода, основательно перекрывая проход. Чтобы разобраться, насколько там все плохо, вниз спустилась Агата. У нее имелся еще кое-какой интерес — найти останки Арха Наргула и взять тот великолепный адамантовый клинок с магическими знаками. Коша вернулась расстроенной, сообщив, что Наргула здесь нет. Видимо, он остался по ту сторону завала. И со слов Киаширики, чтобы расчистить проход, придется много потрудиться, может, даже не один день. Заниматься тяжелой работой никто из нас не любил. От этой новости мы загрустили все. Агата, после того, как я снова поднял ее наверх, предложила так. «Серж, может, к тебе? Мне крылышки KFC, вам пиццу и секс в душе». Идея была интересной. Я рассмеялся, а Элиан мечтательно задумалась, подняв глазки вверх. И неожиданно сообщила. «О, Нейрлес всемогущая, там же звезды». Мы поняли ее не сразу. Лишь через некоторое время, задрав голову, я увидел, что тьму пещерного свода рассекает тонкая полоска звездного неба. «Сейчас сделаю свет повыше», — подсуетилась эльфийка, в два паса ладонями запустив еще более яркого светляка. «Все это хорошо», — сказал я, оглядывая почти отвесную стену. «Но как туда забраться? Я не прыгаю на 30 метров». Примерно такой была высота стены. «Да, но можно попытаться использовать существо ветра», — заметила Элиан. «Не уверена, что получится, но попробовать можно. Знаю, что воздушный элементаль способен переносить предметы». «И еще нужно найти веревку». «Только хрен, где такую веревку найдешь. Может, в твоем мире такие бывают?» — предположила Агата. «В моем мире, разумеется, такие веревки имелись». Задумка была интересной. На узким местом в ней оставался элементаль. Я не представлял, как воздушную субстанцию заставить сделать столь непростую работу. И еще имелась маленькая, но проблема. На этой неудобной площадке нам предстояло проторчать всю ночь. «Да, на Гаю мы перенесемся и нормально отпразднуем нашу важнейшую победу. Но ведь потом вернемся сюда же в то же самое время и в то же самое место». Решили так. Сначала на Гаю со всем вытекающим — вином, вкусной едой, отдыхом под приятную музыку и расслабляющим душем. Но перед всеми этими приятностями нужно будет съездить на такси в магазин «Эверест». Там я куплю длинную альпинистскую веревку, крючья, карабины и прочую хрень, в которой я не разбираюсь, но которая нам очень нужна. Мы так и сделали, с той лишь разницей, что вернулись на Флагрум не только с некоторым альпинистским снаряжением, но и со спальником и новым ноутбуком, укомплектованным аж тремя заряженными запасными батареями, адаптером для их заряда, купленными отдельно, заезжали дополнительно в ДНС и бутик китайской электроники на Дубровке. Теперь мы могли скоротать время просмотром фильмов. Кстати, залитый на ноут сериал «Игра престолов» произвел на Агату и Элиан такое впечатление, что они были готовы остаться в пещере надолго, пока не закончатся все 8 сезонов. Но я не собирался торчать здесь все эти бесконечные сезоны. Как только над головой появилась полоска светлеющего неба, я начал эксперименты с существом ветра. Самым трудным оказалось заставить его удерживать конец альпинистской веревки. Для облегчения задачи я привязал к веревке титановый крюк. Я израсходовал больше половины магической энергии, сменил трех элементалей, пока последний не поднялся с крюком, волоча за собой конец веревки, должной спасти нас из каменного плена. Казалось, моим дамам это совершенно не нужно. Уставившись в экран ноутбука, они даже не видели моего великолепного прогресса в управлении существом ветра. Пока Элиан лила слезы, сокрушаясь о судьбе Старков, а Агышимая периодически выхватывала баллоки и обещала убить Серсею Ланнистер, я приступил к заключительной и самой важной части эксперимента. Сотворил четвертое существо ветра и заставил взять его крюк с веревкой и лететь вверх. Теперь оставалось молиться, чтобы наверху в достаточной вблизи оказалось дерево или подходящий скальный выступ. С огромным трудом я перенес свое восприятие в глаза элементаля. Уже сверху его глазами оценил вершину, нависавшей над нами скалы. Нам повезло, там было за что зацепиться. Я выбрал подходящую сосну, находившуюся недалеко от края пропасти. Элементаль облетел ее, чтобы веревка обогнула ствол, и, не отпуская крюка, вернулся назад. Теперь вышло так, что внизу у нас имелось два конца длинной веревки, а ее середина огибала ствол сосны. Его я использовал как часть такелажного блока. «Девушки, сворачиваемся, кино потом». Я решительно нажал стоп на плеере. Элиан, кажется, обиделась и демонстративно закурила. «Вы совесть имеете? Пока я тут из кожи вон лезу, чтобы вытащить нас из пещерного дерьма, вы кайфуете, развлекаетесь. Потом посмотрите в повозке. Времени будет до хрена, смотрите хоть до самого Вятича», — сердито высказался я. «У тебя батарея сядет», — сумничала эльфийка. Она в самом деле начинала кое-что понимать в вопросах обслуживания технических устройств. «Мне ничего не стоит метнуться на Гаю и эти батареи зарядить. Я тоже закурил. В общем, делаем так. Агата самая ловкая и легкая. Ее обвязываем одним концом веревки. И мы с Элиан тянем за другой. На самом верху тебе, Агатушка, придется как-то изловчиться, вскарабкаться на тот выступ». Я указал на нависающую над нами часть скалы. «Потом твоя очередь тянуть. Сначала рюкзаки и сумку. К трем рюкзакам после визита в Москву за снаряжением добавилась большая спортивная сумка. После шмоток обоюдными усилиями поднимаем ее сиятельство графиню Олли Уэсси. И уже в завершении вы вдвоем вытягиваете меня». «Да, мастер Серж», — Кеширика покорно сложила лапы на груди. Конечно, в ее зеленых хитрых глазах было немного насмешки. Подъем Агаты, сумки и рюкзаков с добычей прошел гладко. И Элиан мы подняли относительно легко, хотя возникли проблемы в слаженности действий между мной и Агатой. А вот при подъеме меня что-то пошло не так. Как выяснилось позже, у них там запуталась веревка, и я висел над пропастью несколько минут, опасно покачиваясь и громко матерясь. Затем они начали тянуть с излишним усердием, так что я ударился головой о выступ, стесал плечо и грудь. Слава системе, хоть не уронили. Оказавшись наверху, я поступил так. Сам, без дам. Перенесся в московскую квартиру. Взял в баре початую бутылку вискаря, рюмку и мясную нарезку в вакуумной упаковке и вернулся на флагрум. Пока Агашимая сматывала веревку и укладывала вещи, я сидел под сосной, ублажая себя крепким напитком, пожевывал кусочек бастурмы и постепенно успокаивался. «Серж, ну чего ты сердишься? Я просто споткнулась, упала. Но мы же тебя вытащили». Присев рядом со мной, оправдывалась графиня. «И вообще, дай мне выпить». Она забрала из моих рук бутылку «Грэнс» и отпила несколько глотков из горлышка. «Какая гадость!» — сообщила эльфийка, возвращая бутылку. А потом, наклонившись ко мне, прошептала на ухо. «Ну, хочешь, я в рот возьму?» В принципе, я этого хотел. Таких шалостей от ее ротика я хотел всегда. И возник даже соблазн еще раз переместить в московскую квартиру именно ради минета. Но я решил отложить сладкие удовольствия на потом, когда мы выберемся отсюда, и у нас будет много свободного времени и полное отсутствие проблем. Это должно случиться уже скоро. Собрав вещи, мы двинулись по верху северо-западной стены ущелья. Шли долго, подыскивая подходящий участок для спуска. Пару таких мест, где скала уходила вниз несколькими этапами, мы пропустили, надеясь найти что-то получше, и решили не возвращаться. Двигались дальше, миновав даже нашу повозку. Ее Саурхан и Самлат развернули, выгнали на чистый от скальных обломков участок, готовя в обратный путь. Прошли вперед еще километра полтора, и там вроде бы наметился участок, где скала стыковалась с горным отрогом. Возможно, там можно было спуститься, даже не используя веревку. Я было направился туда, но Агата предостерегающе подняла лапу. «Ух ты, черт!» — вымолвил я, тоже увидев четверых всадников и пятерых пеших киаширийцев. Остатки той самой банды, которая напала на нас на пути сюда. Прячась за скальным выступом, мы отступили назад и затаились, выжидая, когда они приблизятся. Я приготовил автомат к бою. Гранаты переводить на них не было смысла. Мы находились на высоте, а они внизу, как на ладони. Здесь я бы справился даже один. Кеширийцы шли впереди, вглядываясь в сужение ущелья. Кажется, они почувствовали, что наша повозка находится недалеко. Разговор Саурхана и Самлата вполне мог достигать их чутких ушей. А вот нас эти черти не почувствовали. Первыми я взял на прицел всадников, чуть выждал, подав жестом знак Элиан, чтобы она не спешила с магией. Когда всадники проехали до каменистой осыпи, я нажал на спуск. Автоматная очередь рассекла тишину. Один из наездников свалился на землю, его конь дико заржал, шарахнулся в сторону. Еще и еще я долбил из АК, пока не кончился магазин. «Давай, Элиан!» — крикнул я, вставая в полный рост и быстро меняя магазин. Всадников мы положили всех, и, кажется, двоих кеширийцев. Остальные бесследно исчезли за обломками скал. Но это уже не имело значения. Теперь мы могли быть уверены, что с их стороны больше не ждать неприятных сюрпризов. Да, кстати, трое из четырех всадников оказались эльфами. Так что привет Алиэл Новоулону Тиралу и всей изумрудной ветви правящего дома. Пусть они усвоят, что в славянских княжествах не все решается в их пользу.